Появились силуэты людей, и она отчаянно закричала: «Помогите! Ради Бога, помогите!» Она забилась в угол двора, где пес не мог ее достать, сколько бы ни натягивал длинную цепь. Но и здесь она не чувствовала себя в безопасности. Пес хрипел и захлебывался лаем совсем близко. Она видела его оскаленную пасть. Цепь натягивалась, как тетива, и при каждом броске разъяренной твари Анне казалось, что она вот-вот лопнет. «Помогите!» — вновь закричала она, и сейчас же различила голоса наверху. «Смотри, кум! Лохматый снова поймал бродяжку! А то ее, мой славный страж, а то...» Анна больше не кричала. Ей следовало молить Бога, чтобы эти люди не спустили на нее пса. Она поискала глазами какое-нибудь оружие, но ничего не найдя, попыталась продвинуться вдоль стены. Пес тут же оказался рядом. Ей ничего не оставалось, как сидеть, забившись в угол и ожидая, чем закончится эта травля. Наконец, зрителям, наблюдавшим сверху, все это надоело. Сквозь слезы Анна видела фигуры двух мужчин с дубинками в руках, которые спустились во двор. Один из них оттащил за ошейник пса. Другой приблизился и пнул Анну ногой. «Эй ты! Ну, вставай!» Но как только Анна пошевелилась, он обрушил на нее свою дубинку, и она, отчаянно закричав, снова рухнула на землю. «Эй, Гуго! Погоди!» — произнес другой голос. В глаза ударил свет фонаря. Кто-то схватил Анну за волосы и рывком приподнял ей голову. «О, да это же совсем девчонка! И смотри, какая хорошенькая!» Первый мужчина невнятно пробормотал: «Эй, смотри, дикон, чтобы эти слова не услышала твоя благоверная. Вон она идет!» «Черт побери, Гуго! Если бы мы были здесь одни, я бы оставил девчонку для себя!» Анна щурилась на свет фонаря. Подоспели еще какие-то люди. Перепачканная с ног до головы, со свисающими на лицо прядями волос, в превратившемся в лохмотье платье, она представляла собой жалкое зрелище. Тем не менее, державший фонарь, тот, кого назвали диконом, смотрел на нее с состраданием. Собравшись с духом, Анна протянула к нему руки. «Сжальтесь надо мной! Я не хотела ничего дурного! Отпустите меня!» «Эй, тварь! Ты чего липнешь к моему мужу?» — раздался из темноты визгливый женский голос. «А ты отойди от нее, чертов потаскун! Надо сейчас же позвать констеблей и сдать им эту проклятую воровку!» У Анны все похолодело внутри. Если она попадет в лапы властям, непременно кто-нибудь опознает ее. «Нет!» — закричала она, падая на колени. «Я взываю к вашему милосердию! Отпустите меня! Я ничего не украла! Я даже не знала, куда ведет проход, по которому я пришла!» «Как же! Спой эту песенку, страже! А ты чего смотришь? Иди кликни кого-нибудь!» «Нет!» И тут Анна решилась на отчаянный шаг. Ей не оставалось ничего другого. «Помогите мне, добрые горожане! Я Анна, принцесса Уэльская. Мой отец — делатель королей, со дня на день должен вернуться в Лондон, и он щедро вознаградит тех, кто был добр ко мне». Ее слова потонули в неудержимом хохоте. Анна отшатнулась. Они не верили ей. Они и вообразить не могли, что эта грязная, смердящая нищенка никто иной, как сиятельная принцесса Англии. «О, да она еще и помешанная!» — хохотал поначалу пожалевший ее дикон. «Принцесса, надо же! Ее высочество этим вечером травили собаками.